Глава 20. Ущелье перед входом в ангар основного модуля Кассиопеи. Без четверти 4 по времени Касси. «Деда, деда, что с тобой?» Маленький Андрейка, распихивая взрослых, кинулся навстречу Лозину, который, пошатываясь, сгорбившись под своей ношей, появился в устье ведущего к Ахуму ущелья. Никто не успел его остановить. Катерина, Мария, две дочери Лисецкого, Наташа и Светлана, побледнев, бросились следом, но внук первым добежал до Лозина. Обняв колени Вадима Петровича, он вдруг перестал плакать, прижался щекой к заскорузлым от грязи и крови брюкам и спросил, вздрагивая всем телом: «Деда, тебе больно? Тебя побили?» Едва ли Вадим Петрович воспринимал его слова. Он стоял, покачиваясь из стороны в сторону, из последних сил удерживая на сгорбленной спине тяжелый кусок катапультированного кресла, к которому было намертво пристегнуто страховочными ремнями бессознательное тело Андрея Рощина. Это был самый длинный путь в жизни Вадима Петровича Лозина. Прав был Игорь. Страх. Это что-то личное, интимное. Так же, как и любовь. Он рождается и умирает внутри человека. Но познав его, выносив в себе, а затем убив, человек становится совершенно другим. Он смотрел на окружавшие его лица женщин, на их лица, полные сострадания, слез, на бестолковые руки, что тянулись поддержать его, прикоснуться, погладить. И вдруг сказал, не слыша собственного голоса: «Ну что засуетились? Живой я. Андрея несите в корабль, живо!» Его послушали беспрекословно. Даже Катюша, взглянув на мужа, поняла: Вадим действительно живой, даже не ранен. Но что-то случилось с ним внутри. Освободившись от груза, Лозин бессильно опустился на камни. «Несите, я сейчас. Сейчас приду». Заметив внука, который стоял подле, расширенными глазами глядя на кровь, которая сочилась из ушей деда, Лозин вдруг понял, что не может привычно улыбнуться, глядя на Андрейку, потому что внутри, в душе, он уже знал: этому поколению будет дана совершенно иная жизнь. «Ну-ка сбегай, посмотри, не идет ли там кто?» — неестественно громко попросил он. Андрейка испуганно посмотрел на деда, потом кивнул и бегом кинулся к повороту дороги, откуда был виден пологий спуск к старому поселку. Забежав за поворот, он остановился как вкопанный. Эта картина останется в памяти мальчика навсегда. По каменистому склону, ко входу в ущелье, прихрамывая, подволакивая одну ногу, шел огромный, похожий на сложившую крылья птицу, робот. Это был Беркут. Вслед за ним, поддерживая друг друга, медленно тащились две человеческие фигуры. «Деда!» Андрейка бегом кинулся назад. «Там робот! Робот!» Глаза внука блестели. Не то от страха, не то от возбуждения. «И еще тетя Оля. Деда, она с каким-то дяденькой, слышишь?» В этот самый миг на повороте дороги послышался заунывный звук сервоприводов и показалась рубка Беркута. Огромный робот проковылял мимо сидящего на обочине Лозина. Андрейка прижался к деду, уже не обращая внимания на запекшуюся кровь и провожая машину восторженным взглядом. Ольга Полвина и Игорь Рокотов появились минуту спустя. Они шли, обнявшись, поддерживая друг друга. Оба были измотаны до предела. Поравнявшись с Вадимом Петровичем, они рухнули в пыль обочины. Беркут уже входил в прямоугольный провал грузового портала Ахума. В данный момент им управлял Степ. Ольга прижала к себе Андрейку и вдруг заплакала. «Сколько у нас осталось времени?» — хрипло, громко спросил контуженный Лозин. Игорь приподнялся и медленно покачал головой. «Нет у нас времени, Вадим Петрович. Прорвались, считай, чудом. Если не взлетим сейчас, накроют с орбиты, с них станется. Уходить надо. Немедленно».